и я чувствовал себя, словно загнанный в угол зверь. Агнесу пришлось оставить на попечение Таши, и мне это чрезвычайно не нравилось. Нет, с одной стороны, я был уверен, что до девушек извне никто не сумеет добраться. По крайней мере, на распутывание моего охранного заклинания потребуется время, а, следовательно, я почти наверняка успею добежать до своего кабинета, в каком бы далеком углу замка ни находился. Но я все равно волновался, вдруг Агнесса сумеет разорвать веревки. Это звучало почти нереально, но за свою жизнь я привык, что со счетов нельзя скидывать даже малую толику вероятности того или иного события. Но еще сильнее меня беспокоило то, что и сама Таша могла проникнуться сочувствием к пленнице и освободить ее. Нет, она поклялась мне, что даже не подойдет к Агнессе в мое отсутствие. Но мало ли, девушки бывают весьма сострадательными и доверчивыми. Правда, пленница не казалась мне опасной особой, но я уже давно привык не доверять своим впечатлениям. Слишком часто и слишком жестоко я обманывался в людях. Однако, несмотря на все эти достаточно мрачные соображения и дурное предчувствие, терзавшее нутро с момента моего ухода из кабинета, я не мог проигнорировать явление своей матери. Должно было случиться что-то весьма и весьма серьезное, чтобы леди Аглая решила явиться в наш мир. Сразу после гибели Дерона мы сильно повздорили с ней. Я пытался выяснить, чем таким серьезным и срочным она была занята, когда Мирар привязывал меня в жертвенном кругу, готовясь к ритуалу призыва демона. В итоге матушка обозвала меня бесчувственным чурбаном и удалилась, пригрозив никогда больше не появляться в нашем мире. Конечно, при особом желании мне ничего не стоило ее вернуть и расспросить уже серьезно, забыв про сыновнюю почтительность и вспомнив про внушительный арсенал некроманта, который обычно применялся при разговорах с особо упрямыми призраками. Но я не желал этого делать. Глупо, наверное, но она была моей матерью, и я не хотел причинять ей боль. Так или иначе, но с той поры я действительно ни разу не видел призрака матери. И, если честно, данное обстоятельство меня весьма радовало, поскольку даже смерть не исправила характера моей несравненной родительницы. Видимо, этот же самый упрямый нрав и помог ей прорваться ко мне через охранные чары комнаты. Интересно, что же подвигло ее на такой поступок? Ведь наверняка матушка при этом чувствовала сильнейшую боль. Я вздохнул, возвращаясь к унылой реальности. Осторожно двинулся вперед по скрипучей лестнице, ведущей на чердак. Я не стал зажигать свечей и не воспользовался магией, чтобы осветить себе путь. Не хотел спугнуть Ричарда и Силию. Вместо этого я опять прибегнул к помощи ночного зрения, и сейчас из сумрака медленно проступали очертания стен и далекий черный прямоугольник двери, к которой я и держал свой путь. На верхних этажах моего разваливающегося от старости замка давно никто не убирал, поэтому мне то и дело приходилось мягко отодвигать паутину, так и норовящую прилипнуть к волосам. Ступени мягко прогибались под моими бесшумными шагами, но, хвала всем богам, еще ни одна из них не выдала меня отчаянным скрипом. В толстом слое пыли, ровно покрывавшей их поверхность, четко отпечатались чьи-то следы. Кто-то прошел здесь незадолго до меня. Ну что же, это доказывает, что я на верном пути. Около двери, за которой должна была оказаться просторная мансарда, заваленная всяким ненужным хламом, я остановился. Прильнул к ней, пытаясь выяснить, что происходит в нескольких шагах от меня. Было так тихо, что я слышал, как мое дыхание оседает на воротнике легким облачком инея. Здесь было лишь немногим теплее, чем на улице, и то лишь потому, что сюда не проникал ветер. «Нос, мои милые гости, и что же вы забыли на этом темном и холодном чердаке?» Сначала я решил, что моя матушка ошиблась. Как я не вслушивался, но никак не мог уловить и звука чужого присутствия. Но неожиданно мои пальцы тронула слабая щепотка чужого колдовства, творимого совсем рядом. Ага, стало быть, Силия точно на чердаке. Но что она делает? Неужели вздумала проверить свои магические способности? Происходящее не нравилось мне все сильнее и сильнее. Я точно знал, что в основе того заклинания, которое творила сейчас девушка, лежала некромантия. Слишком близка мне была та сила, которой прибегла Силия. Но я никак не мог разгадать рисунок чар. А для этого мне необходимо было увидеть все собственными глазами. Рискнуть. Я набрал в грудь воздуха, словно перед прыжком в ледяную воду. Зачем-то задержал дыхание и осторожно толкнул дверь, почти уверенный, что она окажется запертой на засов. Однако это было не так. Удивительно. Но ни одна дверная петля и ни одна половица не скрипнули, когда я вошел на мансарду. Наверное, это можно было бы посчитать за невероятное везение, но собственная удачливость нравилась мне все меньше и меньше. Такое чувство, будто меня ведут сюда. Но для чего? Я понял ответ почти сразу же. Стоило мне только сделать несколько шагов вперед, как в разных углах чердака вспыхнули свечи, установленные на высоких подставках. Я с приглушенным ругательством отпрянул назад, одной рукой прикрывая глаза, а другой выставив вперед в защитном жесте. На моих пальцах грозно заискрилось смертельное заклинание, готовое в любой миг сорваться в краткий полет. Однако на меня никто не напал. Более того, я вообще не чувствовал, что рядом со мной есть кто-нибудь живой. В полнейшей тишине прошло несколько секунд, за которые мое зрение полностью адаптировалось к резкой смене освещения. Я медленно отнял руку от лица. Мне не пришлось озираться по сторонам в поисках гадкой девчонки, устроившей мне столь неприятный сюрприз. Мой взгляд сразу же упал на круг, начертанный на полу в нескольких шагах от меня. Рядом с ним и полыхали свечи, позволяя мне в малейших деталях увидеть страшную картину. Силия еще жила, хотя ее душа почти отлетела от тела. Теплые оранжевые блики огня блуждали по ее молочно-белой коже и светлым распущенным волосам. Девушка лежала на полу, совершенно обнаженная, и это выглядело бы даже красиво, если не страшная рана на ее животе, края которой она безуспешно пыталась сжать руками. Вокруг несчастной медленно расплывалась лужа бурой, уже начавшей сворачиваться крови. Я глубоко вздохнул и удивленно качнул головой, не уловив в затхлом воздухе чердака и намека на сладковатый аромат смерти. Странно. Я подошел ближе к кругу, присел на корточки, прикоснулся пальцем края белой линии и тут же отдернул руку, когда меня кольнула иголка остаточного колдовства. Ага, вот и объяснение, что здесь не пахнет кровью. Круг замкнут, а это значит, что ритуал был проведен по всем правилам некромантии. Но какой именно ритуал использовался в данном случае? Я поднял голову и посмотрел на бледное лицо девушки. Она тяжело и сипло дышала, явно доживая свои последние мгновения в этом мире. Еще секунда-другая, и для нее откроется дорога в земли мертвых. Затем перевел взгляд на кинжал, лежащий около нее. Еще интереснее. По всей видимости, Силия сама нанесла себе эту страшную рану. Если бы это сделал Ричард, то нож был бы вне круга. «Почему?» — тихо спросил я, не надеясь услышать ответ. «Почему ты сделала это с собой?» Силия улыбнулась. Это выглядело до омерзения жутко, когда ее тонкие бескровные губы дрогнули, раздвигаясь в белозубом оскале. «Ты попался, Вулдиш!» — выдохнула она. «Теперь тебе не спастись!» А в следующую секунду ее глаза остекленели, уставившись куда-то поверх моей головы. Силия умерла. Я приглушенно выругался, опять прикоснулся к меловой линии на полу. Теперь мою руку ничего не задержало. Значит, я был прав. Силия действительно погибла в результате ритуала некромантии, поскольку он закончился именно с ее смертью. Но что все означает? Право слова, до сегодняшнего дня я не знал обрядов, которые включали бы в себя смерть самого некроманта. Я встал и медленно обошел круг по часовой стрелке, подмечая каждую мелочь. Свечи были установлены так, что если соединить их линиями, получится перевернутая пятиконечная звезда. Неужели Силия пыталась призвать демона? Нет, вряд ли. Для подобного обряда нужно зеркало, а его здесь нет. Быть может, потерпев неудачу в поисках тела Мирара, Силия решила призвать его дух и у него узнать, где покоятся злосчастные останки. Тоже не похоже. Для проведения столь элементарного ритуала вообще не требуется кровавой жертвы. Что же все это означает? Я пересек границу круга и подошел к мертвой девушке. Встал так, что носки моих сапог почти коснулись ее волос. Затем простер над телом руку и сосредоточенно зашептал себе под нос. Возможно, удастся уловить какие-нибудь остаточные чары. Тотчас же мою кожу защипало, но при всем своем желании я никак не мог понять, что же за заклинание использовала Силия. Помимо характерного послевкусия смертельных чар, я улавливал и то, что никак не поддавалось моему объяснению. Будто Силия пыталась кого-то оживить, лежа в этом кругу. Но кого? Я недовольно покачал головой и отступил на шаг. Еще раз смерил придирчивым взором распростертую на грязном полу Силию. Эх, девочка, девочка, даже страшно представить, как тебя ломали в Инквизиции, раз в итоге ты столь безропотно принесла себя в жертву. И во имя чего? Чтобы отец Каспер получил возможность обвинить меня в проведении ритуала темной магии? От последней мысли я испуганно вздрогнул, принялся озираться по сторонам, опасаясь увидеть спрятавшегося где-нибудь в углу инквизитора. Но затем неимоверным усилием воли взял себя в руки. «Успокойся, Вулдиж. Навряд ли все это было затеяно лишь для того, чтобы подвести тебя под новый суд. Иначе ты бы уже слышал грохотание тяжелых сапог на лестнице. Нет, отец Каспер не стал бы столь топорно работать». Он явно ведет более изысканную игру. Я отошел к столу, стоящему чуть поодаль, и резким движением сдернул с его скатерть, сейчас напоминающую обычную грязную тряпку. Невольно закашлялся от поднявшейся в воздух пыли, после чего вернулся обратно и накрыл тело Силии. Даже враг заслуживает определенных почестей после смерти. А девушка... Как ни крути, не сделала мне ничего дурного. Пока, по крайней мере. Надеюсь, ее смерть не обернется для меня какой-нибудь серьезной проблемой. На чердаке было достаточно холодно, поэтому сначала я решил оставить тело здесь. Но все равно похоронить его пока не представляется возможным. Не долбить ведь мерзлую землю, а дров слишком мало, чтобы пожертвовать их остатки для погребального костра. Однако, немного поколебавшись, я все же решил вынести тело Силии во двор. Наверное, это прозвучит смешно и даже глупо, но мне была неприятна мысль о том, что в моем доме находится мертвец. Необходимо добавить «мертвец, не принадлежащий роду Сурина», — мудро добавил внутренний голос. «Как ни крути, Вулдиш, но твой замок построен на костях. Телом больше, телом меньше, и не все ли равно?» Я задумчиво почесал переносицу. Да, тело логичнее всего было бы оставить в подземелье. Но почему-то эта идея тоже не привела меня в восторг. Как ни крути, но Силия обманом проникла в мой замок. И я не желал, чтобы она оставалась здесь после смерти. Не люблю бесцеремонных визитеров чья наглость простирается до такой степени, что они решают умереть на моей земле. Так что пусть полежит во дворе. Даже если до нее доберутся волки, то мне же лучше. Меньше забот о рытье могилы. Но сначала необходимо было предпринять кое-какие меры предосторожности. Мне не нравилось то обстоятельство, что я до сих пор не понял смысла ритуала, проведенного Сильей. Поэтому я хотел быть совершенно уверен в том, что девушка окончательно упокоилась. Мало ли, вдруг найдет способ выбраться из земель мертвых. Только нежити мне в замке и не хватало. Я простер ладонь над скатертью, которая медленно напитывалась кровью. Забубнил себе под нос слова, призванные отправить душу Силии в страну вечного покоя. Подсознательно в этот момент я был готов к любой неожиданности, что девушка вдруг восстанет из мертвых, что на мансарду ворвется отряд монахов под предводительством отца Каспера, что передо мной неожиданно материализуется сам темный бог. Однако ничего из перечисленного не произошло. Я быстро и без особых проблем закончил читать заклинание, затем создал вокруг тела кокон чар, непроницаемый для крови. Не хочу перемазаться в ней, пока буду тащить тело по лестнице. Да и полы замраю. Нагнулся было, чтобы поднять сверток на руки, да так и замер в да нельзя глупой позе, поскольку услышал у себя за спиной сухой издевательский смешок, слишком знакомый мне по прошлым приключениям. Сердце стремительно ухнуло в пятки, затем подскочило к горлу и отчаянно забилось. От нахлынувшего ужаса меня бросило в такой жар, что, несмотря на холод, на лбу выступила обильная испарина. Я очень медленно выпрямился, несколько секунд стоял, просто глядя перед собой остановившимся взглядом, и нервно сжимая и разжимая кулаки. Нет, я не готовился к бою, поскольку знал, это бессмысленно. За моей спиной стоял мой старый добрый враг, северянин. Против него все мои заклятия и чары — лишь пустое сотрясение воздуха. Быть может, послышалось, промелькнула отчаянная мысль. Мне в последнее время много чего чудится. «Приветствую тебя, барон Волдиш, из рода Сурина!» Тотчас же раздался знакомый хрипловатый голос, от звуков которого меня бросило в крупную дрожь. «Как-то неприветливо ты встречаешь гостей. Или не рад меня видеть?» Я с трудом сглотнул вязкую от страха слюну. В последний раз хрустнул пальцами, надеясь, что успею ударить первым. «Не дури!» — лениво предупредил меня северянин. — Волдиш, ты уже давно для меня словно открытая книга. Я угадаю любое твое движение еще до того, как ты о нем подумаешь. Да, тебе повезло уничтожить двух демонов, но они не годятся ни в какие подметки по сравнению со мной. Скажем так, в свите темного бога они играли роль низших слуг, которым поручают самую грязную работу. Поверь, я стою в этой иерархии куда выше, и не в последнюю очередь из-за моей силы, поэтому не зли меня. Сейчас мне как никогда не хватало моего верного боевого посоха, остатки которого сгорели вместе с домом купца Беридия. Наверное, будь он сейчас при мне, я все же попытался бы напасть на северянина. Но без посоха я ощущал себя так, будто был голым и совершенно беззащитным. «Я пришел просто поговорить», — чуть мягче продолжил северянин. «Волдиш, ухватит сходить с ума. Посмотри на меня наконец-то. Иначе я взаправду обижусь на столь холодный прием». Я глубоко вздохнул и резко развернулся. Из-под лобья взглянул на давнего знакомого. Северянин ничуть не изменился с момента нашей последней встречи. Напротив меня стоял высокий, седовласый мужчина с колючими, светло-голубыми глазами. Верный приспешник темного бога и, по иронии судьбы, прадед Таши. Хотел бы я никогда с ним не встречаться. По-моему, я так и не дождусь от тебя слов приветствия, Волдиж, вполне миролюбиво произнес северянин и выжидающе скрестил руки на груди. И это вся твоя благодарность за то, что я сделал для тебя в прошлом? Я проглотил ругательство, которое так и рвалось с языка. Нет, такого противника лучше не оскорблять. Он способен не только убить меня, но и превратить мою загробную жизнь в сущий кошмар. Но самое страшное, свой гнев северянин, вероятнее всего, обратит не на меня, а на Ташу. Недавняя гибель Дерона уже показала, что ему плевать на своих далеких потомков. «Какая встреча!» — ядовито протянул я, наконец-то решив нарушить свое затянувшееся сверх всякой меры молчание. «Как понимаю, тебя сюда послал темный бог». «Верно», — спокойно подтвердил северянин, улыбнувшись одними уголками губ. «Но не по той причине, о которой ты думаешь». «А о чем я думаю?» — с еще большим сарказмом осведомился я. «Неужели он оставил свои планы заполучить мою душу?» «Нет, эти планы остаются в силе». Северянин с лживым сочувствием пожал плечами. «Увы, Вулдиш, но твое будущее не обсуждается. Рано или поздно, но ты придешь к темному богу. Сам или тебе помогут, не суть важно. Но мой господин терпелив. Он не любит принуждать, как это незабавно прозвучит. Поэтому вполне может дать тебе некоторое время для принятия самостоятельного решения. И подобная тактика выжидания уже принесла весьма неплохие плоды. Не так давно ты прибегнул к ритуалу запрещенной некромантии. Убил человека и воспользовался силой, которую тебе даровал этот ритуал. Но он все равно был обречен, хмуро напомнил я, уже догадываясь, каким будет ответ северянина. Дарий в любом случае погиб бы. В тот момент я никак не мог его спасти. Но его смерть позволила мне остановить обезумевшую ведьму. Не забывай, что церковь не признает правила меньшего зла. Оборвал меня собеседник, чуть поморщившись. Впрочем, практически сразу расплылся в широкой улыбке. Хватит спорить, Вулдиш. Я ведь не инквизитор и не зачитываю тебе смертный приговор. Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. В тот момент ты впустил в свою душу зло, позволив себе выбирать, кому и как надлежит встретить смерть. Ты на шаг приблизился к моему господину, и с этой дороги невозможно свернуть, уверяю тебя. Нам остается лишь подождать. «Тогда зачем ты явился сюда?» — раздраженно спросил я. «Еще раз напомнить, что я обречен? Не беспокойся, я и так об этом не забуду». «По-моему, у тебя серьезные проблемы». Северянин с сарказмом хмыкнул и кивком указал на укрытое тело Силии. «Или я не прав?» «А тебе-то какое дело?» — огрызнулся я. «Или боишься, что инквизиция доберется до меня быстрее, чем твой хозяин?» «Вот именно этого я и боюсь». На удивление серьезно ответил демон. Я открыл рот, собираясь сказать что-нибудь резкое, но тут же закрыл его, обдумывая услышанное. «Нет, Вулдиш, не торопись с оскорблениями. По всей видимости, твои дела намного хуже, чем тебе представлялось ранее. Иначе с какой стати темному богу отправлять своего верного слугу тебе на подмогу?» «Полагаю, что и сам смогу справиться», — наконец проговорил я. «Одна гостья уже мертва, вторая надежно связана в моей комнате. Остался лишь парень, но он не маг. Вряд ли составит много труда его разыскать». «Дурак ты, Вулдиш», — с ласковой улыбкой произнес северянин. «Да нельзя, самоуверенный мальчишка. Я думал, прошлые ошибки хоть немного научат тебя. А ты остался прежним, ни на каплю не изменился». Я нахмурился, весьма покоробленный словами варвара. И почему же он настолько дурного обо мне мнения? По-моему, я пока не совершил никаких ошибок. Ну, кроме одной. Мне вообще никого не стоило впускать в замок. Вот именно, серьезно ответил на мою мысль северянин. Впрочем, я бы очень удивился, если бы ты поступил иначе. Удивился бы и обрадовался, поскольку это означало бы, что в твоей душе остается все меньше и меньше человеческих эмоций. А вот по поводу верности остальных твоих действий позволю сомниться. За пару часов ты наляпал столько, что без меня наверняка погибнешь. Почему это? Недоверчиво поинтересовался я. Северянин не удостоил меня ответом. Он небрежно засучил рукава темного камзола и подошел ближе. Я напрягся было, но тут же расслабился, осознав, что он и не думает нападать на меня. Демон все свое внимание сосредоточил на теле Силии, надежно укрытом за переплетениями силовых нитей блокирующего заклинания. Присел перед ним на корточки и легонько провел пальцем по пульсирующей зеленой сфере. Я не удержался и недовольно цокнул языком. Когда после этого мое заклинание сгинуло, будто его и не было никогда. Да, с таким противником мне действительно будет очень тяжело тягаться. «Тяжело!» — северянин презрительно хмыкнул, бросив на меня краткий взгляд. «Я бы сказал, невозможно!» После чего вновь все внимание обратил вниз, сдернув с тела девушки напитавшуюся кровью скатерть. Я с интересом наблюдал за северянином. Что он делает? Почему его так заинтересовала эта мертвая девица? Тот, в свою очередь, поднялся, отступил на несколько шагов и прищелкнул пальцами. Тотчас же тело вспыхнуло прозрачным пламенем. Я отскочил в сторону, почувствовав, что еще немного и сам сгорю заживо. Приглушенно выругался, осознав, что вот-вот могу лишиться замка. «Что творить, северянин? Неужели собрался спалить мой дом дотла?» «Не беспокойся, этот огонь очень умный», — протянул тот, с безопасного расстояния наблюдая за самолично устроенным погребальным костром в миниатюре. Посмотрел на меня и кровожадно щерился, небрежно бронив. «Он пожирает только плоть, но не дерево». «Уничтожаешь улики?» — хрипло поинтересовался я и с усилием отвел взгляд от весело потрескивающего пламени, получившего щедрое подношение. Почему-то было не по себе. Да, я знал Силию всего ничего, и у меня не было причин ее любить. Впрочем, как и ненавидеть. Она проникла в мой замок обманом, но заслужила ли она такую смерть? Поверь, заслужила. По обыкновению ответил на мои невысказанные вслух рассуждения северянин. Все люди заслуживают смерти. После столь глубокомысленного замечания он посмотрел на меня. В его светло-голубых глазах истинного жестокого варвара заплескался непонятный смех, и в следующий миг он исчез, просто растворился в воздухе, будто лишь привиделся мне. Я со свистом втянул в себя воздух, на всякий случай потер глаза, не зная, чего желаю больше, чтобы северянин оказался рядом, или же чтобы мансарда оставалась все такой же пустой. С уходом демона пошел на убыль и огонь. Еще не полную минуту он потрескивал, доедая останки, после чего сгинул так же внезапно, как и тот, кто его вызвал. Впору было решить, что я стал жертвой удивительно подробной и реальной галлюцинации. Но черное пятно сажи на полу, очертаниями напоминающее распростертую человеческую фигуру, доказывало, что совсем недавно тут действительно лежала мертвая Силия. А значит, я на самом деле только что говорил с северянином. «Демоны!» — выругался я и тут же испуганно закрыл рот. «Нет, не стоит поминать слуг темного бога. Как показывает опыт, они и без того используют любую возможность, чтобы меня навестить». Тем не менее, стоило признать, Иногда визит северянина оказывался очень кстати, как, например, сегодня. По крайней мере, теперь передо мной не стояла проблема, куда деть тело Сили. Даже если ко мне явится сам отец Каспер и обыщет весь замок, то не сумеет найти ни малейшей улики, которая позволила бы ему обвинить меня в проведении запрещенного ритуала на крови. Но с другой стороны, очередная встреча с моим заклятым врагом прибавила мне вопросов, на которые я пока при всем желании не мог найти ответы. Итак, что мы имеем в сухом остатке? Ко мне в замок по поручению отца Каспера приехало трое. Силия уже мертва, причем убила себя сама, участвуя в каком-то странном ритуале некромантии. Агнесса сидит связанной в моем кабинете. Остается Ричард. Сдается, именно его стоит расспросить обо всем происходящем здесь. Придя к столь очевидному выводу, я повернулся в сторону лестницы. Ну что же, воспользуемся колдовством для поисков. Ричард не маг, вряд ли он сумеет скрыть свое месторасположение. А для этого мне нужна карта замка, которую я чуть ранее начертил на полу кабинета. Как чувствовал, что она мне еще пригодится сегодня. Поэтому не стал стирать, подправить пару линий, и карта вновь готова к использованию. Негромко насвистывая от возбуждения начавшейся охоты, я быстро спустился с холодного чердака в более теплые нижние этажи. Чуть ли не в припрыжку промчался по темному коридору, торопясь к себе. И тут меня ожидал очередной жестокий удар, потому как дверь, ведущая в кабинет, оказалась распахнутой настежь. Здесь не осталось и намека на охранные чары, которые я с такой тщательностью создавал. И при этом я не почувствовал, когда их снимали, а ведь должен был. И это означало лишь одно. Под личиной приятного молодого человека, который представился мне Ричардом из рода Улисских, на самом деле скрывался опытный инквизитор. Только святому отцу удалось бы при помощи молитвы нейтрализовать мое заклинание. И теперь мне стали понятны загадочные слова северянина. Темный бог действительно рискует не получить мою душу, потому что прежде меня убьет инквизиция».